об этих новых листах для письма и всем прочем. Что там еще можно выжать из этого леса? Я знаю, знаю, Асгинар. Лорат Телгарский и лорд Корман из Керуна на твоей стороне. Во всяком случае, так они меня заверили. Когда в Телгаре соберется конклав, я хочу говорить. Надеюсь, лорды Райт и Сайфер поддержат меня. Как-никак, мы все трое с Востока. Не лорды и не предводители вееров должны принимать такие решения, ответил Флар молодому человеку, а другие мастера, так считают Фандарел, и я с ним согласен. Тогда что же тормозит дело? Все мастера соберутся на моей свадьбе в Телгаре. Пусть они решат раз и навсегда и оставят Бендарека в покое. Расстроенный Асгинар сплеснул руками. Надо, наконец, узаконить его собственную мастерскую. Все заинтересованы в его продукции, но вопли и крики только мешают ему делать важную работу. Любое решение, способное подтолкнуть нас вперед, будет верным, особенно сейчас, добавил про себя Флар, вспомнив об утренних событиях. Однако изменения беспокоят некоторых лордов и предводителей вееров. Иногда я думаю, что лишь цехар и месленников заинтересованы в прогрессе. Лишь они способны проявлять достаточную гибкость и правильно судить, что для нас полезно, а что нет. Тогда как властители холдов и... Флар внезапно замолк. К счастью, с севера показался еще один скороход. Молодой бегун тяжело дышал, ноги его дрожали. Он миновал зеленого дракона, направившись прямо к своему лорду. «Господин, северный район очищен. Выжжены три норы, все в порядке. Молодец, парень, ты отлично бегаешь». Юноша, покраснев от похвалы и натуги, отсалютовал вождю Бендена и своему лорду. Затем, сделав несколько глубоких вдохов, он перешагнул через распростертого на земле первого посыльного, наклонился и стал массировать ноги. Асгинар улыбнулся Флару. «Не стоит снова повторять все, что связано с цехом Бендарека. Мы согласны в главном. Если бы только удалось доказать это остальным». Коротко рыкнул Мнемент. Он передал, что по сообщениям воздушных патрулей небо очистилось. Бронзовый так важно протянул Флару переднюю лапу, что Асгинар расхохотался. «Кажется, нас поторапливают», — заметил он. «Ну, когда же нам ждать следующей атаки?» Флар покачал головой. «Тут остается Фрат. Думаю, у тебя есть дней 7 передышки. Если будут новости, я сообщу. Ты прилетишь на праздник в Телгар через 6 дней? Непременно, иначе леса снимет с меня скальп. Передай привет твоей госпоже». Мнемент вознесся в небеса по пологой кривой, что позволило его всаднику бросить еще один внимательный взгляд на лесные угодья Лемоса. Клочья дыма клубились на севере и дальше на востоке. Но Мнемент, казалось, не обращал на них внимания. Флар послал его в промежуток. Ужасный холод ледяными пальцами вцепился в свежие шрамы от ударов нитей на лице. Через три вздоха, миновав расстояние сотни тысяч длин дракона, они вынырнули над чашей Бендена. Рев Мнемента, словно удар медного гонга, раскатился над ней. Сигнал о том, что дракон благополучно вернулся и... голоден. На мгновение Бронзовый застыл в воздухе, но вот раздался ответный крик Рамоты, и стройная фигура Лессы появилась на карнизе королевского веера. Пока Мнемент планировал до дна чаши, госпожа веера, сломя голову, помчалась вниз по крутым ступенькам, точно так же, как бегал Флесан, их сын, за что ему порядком доставалось. «Выговоры тут бесполезны», — подумал Флар. Затем он увидел, что Лесса держит в руках и сердито шлепнул Мнемента по гладкой шее. «Как трогательно! Ты заботишься обо мне, словно о несмышленном мальчишке». Бронзовый развернул крылья и аккуратно приземлился на площадке для кормления. Подвел итог. «Удары нитей причиняют боль. Я не хочу огорчать Лессу ничем и никогда, а я не хочу злить Рамоту». Флар соскочил с шеи Бронзового, стараясь не обращать внимания на боль в обожженных холодом рубцах. Это был один из тех немногих случаев, когда постоянная связь между всадником и драконом приводила к определенным неудобствам, особенно если Мемент брал инициативу на себя, что, вообще говоря, не являлось характерной чертой драконов.